Я всегда на суете, три шестерки на бите, где запахнет сладкой смертью, и все джанки знают, где мы всегда на суете, три шестерки на бите, где за в помощь, чтобы сгинуть в бесконечной пустоте. Я всегда на суете, три шестерки на бите, где запахнет сладкой смертью, и все джанки знают, где мы всегда на суете. Три шестерки на бите, где за в помощь, чтобы сгинуть в бесконечной пустоте. Я в седьмой купе 7 литров, запах суки из Парижа. Мой столичный деза, трафик укрепляет госбюджет. Джанк не чистится в инвитро, и он даже не барыжит. Сохший труп приклеит кафель, тут всегда один сюжет. В окнах слезы матерей, вместо сына только грунт. Ангел смерти в их дыре, ласки в кексе Хайди Клум. Похуя мне на погоны, ведь для них я невидимка. У меня есть дезерт иго, мне не нужен дикий динго. Две трубы и две симки, и я знаю подполковник. В номер школы, где твой Димка получает аттестат. Моя база потискав, джанг снимает с лоха скальп. Деза, делай свое дело, пусть славы хранит Сбербанк. Но я залетаю на суете, три шестерки на бите, где запахнет сладкой смертью, и все джанки знают, где мы всегда на суете. Три шестерки на бите, где за в помощь, чтобы сгинуть в бесконечной пустоте. Я всегда на суете, три шестерки на бите, где запахнет сладкой смертью, и все джанки знают, где мы всегда на суете. Три шестерки на бите, где за в помощь, чтобы сгинуть в бесконечной пустоте.